Гостиная в доме Хариты Игнатьевны Агудаловой. Комната, обставленная с заметной претензией на роскошь. У одной из стен пианино, за ширмой дверь, ведущая в комнату Ларисы. Рядом с ширмой дверь в переднюю. В широко открытое окно виден город. Из передней выходит Харита Игнатьевна. В руках она держит небольшую изящную коробочку. Любую с драгоценностью, лежащей в ней, она подходит к дверям комнаты Ларисы. Лариса! Лариса! Я, мама, одеваюсь. Погляди-ка, какой тебе подарок Вась привез. После погляжу. Какие вещи! Рублей 500 стоят. Харита Игнатьевна подходит к окну и выглядывает на улицу, не переставая в то же время любоваться подарком. Вот и мокий Парменыч. Не выходи, я лучше одна с ним потолкую. Харита Игнатьевна ставит коробочку на столик у окна и спешит навстречу к Нурову. Кнуров, остановившись на пороге, оглядывает комнату. У вас никого нет? Никого, Мокий Парменыч. Прекрасно. На чем записать такое счастье? Благодарна, Мокий Парменыч, очень благодарна, что удостоили. Я так рада. Растерял справа, не знаю, где и посадить вас. Все равно сяду где-нибудь. А, Ларису извините. Она переодевается. Да ведь можно ее и поторопить. Нет, зачем же беспокоить? Как это вы вздумали? Брожу я много пешком перед обедом, так вот и зашел. Будьте уверены, Мой Парменыч, что мы за особенное счастье поставляем ваш визит. Ни с чем этого сравнить нельзя. Так вы даете замуж, Ларису Дмитриевну? Да, замуж, Мой Парменыч. Нашелся жених, который берет без денег. Без денег, Мой Парменыч. Где ж нам денег-то взять? Что ж, он средства большие имеет. Жених-то ваш. Какие средства? Самые ограниченные. Как вы полагаете, хорошо вы поступаете, что отдаете Ларису Дмитриевну за человека бедного? Не знаю, Мак Парменович, я тут ни при чем. Ее воля была. Ну, а этот молодой человек, как по-вашему, хорошо поступает? Ну что ж, я нахожу, что это похвально с его стороны. Ничего тут нет похвального. Напротив, это очень непохвально. Впрочем, со своей стороны он не глуп. Что он такое? Кто на него обращал внимание? Теперь весь город заговорит о нем. Он влезает в лучшее общество, он позволяет себе приглашать меня на обед, например. Ну вот что скверно. Он не подумал или не захотел подумать, как и чем ему жить с такой женой. Вот об этом нам с вами следует поговорить. Сделайте одолжение, Мокий Парменыч. Как вы думаете о вашей дочери? Что она такое? Я уж и право не знаю, что и говорить. Мне одно осталось — слушать вас. Ведь в Ларисе Дмитриевне земного, житейского нет. Но понимаете, тривиального-то, что нужно для бедной мещанской жизни. Ничего нет, ничего. Ведь это же эфир. Эфир, Мокий Парменыч. Она создана для блеска. Для блеска, Мокий Парменыч. Ну а может ваш Карандышев доставить ей этот блеск? Нет, где же? Бедной полумещанской жизни она не выдержит. Что же ей остается? зачахнуть, а потом, как водится, чахотка. Ах, что вы, сохрани бог, Моги Парнанович. Хорошо, если она догадается поскорее бросить мужа и вернуться к вам. Опять беда, Моги Парнанович. Что? Чем нам жить с дочерью-то? Ну, это беда поправимая. Доброе участие солидного, богатого человека. Ну, хорошо, как найдется это участие. Так надо постараться приобресть. В таких случаях доброго друга, солидного, прочного, иметь необходимо. Уж как необходимо, да. Моги Парнанович. Вы можете мне сказать, что она еще и замуж-то не вышла, что далеко то время, когда она может разойтись с мужем. Да, пожалуй, что может быть... Очень далеко, ведь может быть и очень близко. Так лучше предупредить вас, чтобы вы не сделали еще какой-нибудь ошибки. Чтобы знали, что я для Ларисы Дмитриевны ничего не пожалею. Вы что, улыбаетесь? Я очень рада, Моги Парнанович, что вы так расположены к нам. Вы, может быть, думаете, что такие предложения не бывают бескорыстны? Ах, Моги Парнанович. Вы так обижаетесь. Прогоните меня прочь. Ах, Моги Парнанович. Найдите таких людей, которые посулят вам десятки тысяч даром. Вы тогда и обижаетесь. Но не трудитесь напрасно искать, не найдете. Но я увлекся в сторону, я пришел не для этих разговоров. А что это у вас за коробочка? Ах, это? Да. Это я хотела завтра дочери сюрприз сделать. Да дорого, не по карману. Ну, все это пустяки. Есть дела поважнее. Вам нужно сделать для Ларисы Дмитриевны хороший гардероб. И мало сказать хороший, очень хороший. Подвенечное платье и все там, что следует. Да, да, да, Моги Парнанович. Ну, обидно будет видеть, если ее оденут кое-как. Так вы закажите все это в лучшем магазине. И не скромничайте. Не копейничайте, а счеты пришлите ко мне. Я заплачу. Уж прав. И слов ты не подберешь, как благодарить вас. Вот, собственно, зачем я к вам зашел? Кнуров направляется к дверям, Харита Игнатьевна его удерживает. А все-таки мне завтра хотелось бы дочери сюрприз сделать. Сердце матери. Да ну что там такое? Ну что это стоит? Оцените, Моги. Да что тут ценить? Пустое дело. 300 рублей стоит. Ну, я пойду еще побродить. Я ведь сегодня на хороший обед рассчитываю. За обедом. Увидимся. Благодарна. Очень благодарна. За все. За все, Моги Парнанович. Кнуров уходит. Харита Игнатьевна, торопливо пересчитав деньги, прячет их за корсаж. Открытую коробочку она ставит на стол так, чтобы она сразу бросалась в глаза. Из своей комнаты выходит Лариса. В руках у нее большая корзинка для грибов. Лариса ставит на стол корзинку, идет к пианино и берет лежащую на нем гитару. Это Васька подарил? Недурно. Какой милый. Недурно. Это очень дорогие вещи. Будто не рада. Ну, никакой особенной радости я не чувствую. Ну, ладно, ты поблагодари Васю. Так шепни ему на ухо, благодарю, мол. И Кнурову тоже. А Кнурову за что? Уж так надо. Я знаю, за что. Ах, мама. Все-то у тебя секреты да хитрости. Ну-ну, хитрости. Без хитрости на свете не проживешь. Хочет в мировые судьи баллотироваться. Ну вот прекрасно. В какой уезд? В Заболотье. Ай! В лес ведь это! Что ему вздумалось такую даль? А там кандидатов меньше. Наверное, выберут. Ну что ж, ничего. И там люди живут. А мне хоть бы в лес. Да только бы скорее отсюда вырваться. Да, ну и хорошо в захолустье пожить. Там и твой карандашев мил покажется. Пожалуй, первым человеком в уезде будет. Вот помаленьку и привыкнешь к нему. Да он и здесь хорош. Я в нем ничего не замечаю дурного. Ну что ж, такие-то хорошие бывают. Ну, конечно, есть и лучше. Я сама это очень хорошо знаю. Есть, да не про нашу честь. Ну, а теперь для меня и этот хорош. Да и что толковать? Дело-то ведь решенное. Ну, я ведь только радуюсь, что он тебе нравится, слава богу. Осуждать его пред тобой я не стану. А и притворяться нам друг перед другом незачем. Ты сама не слепая. Я слепла. Я все чувства потеряла. Да и рада. Давно уж точно во сне вижу, что вокруг меня происходит. Нет, уехать надо, вырваться отсюда. Я стану приставать к Юле Капитоновичу. Скоро уж и лето пройдет. А я хочу ходить по лесам, собирать ягоды, грибы. Ах, вот для чего ты корзиночку-то приготовила. Понимаю теперь. Да ты уже шляпу соломенную с большими полями заведи. Вот и будешь пастушкой. И шляпу заведу. Лариса встает и, подойдя к окну, садится на подоконник. Не искушай меня без нужды. Там спокойствие, тишина. А вот сентябрь-то настанет, так не очень-то тихо будет. Ветер загудит в окна. Ну и что ж такое? Волки завоют на разные голоса. И все-таки лучше, чем здесь. Там я, по крайней мере, душой отдохну. Ну, разве я отговариваю тебя? Поезжай, сделай милость, отдыхай душой. Но только знай, что Заболотье не Италия. Это я обязана тебе сказать. А то ты как разочаруешься, только меня же будешь винить, что я тебя не предупредила. Благодарю тебя. Но только пусть там... Да. И дико, и глухо, и холодно. Но для меня после той жизни, которую я здесь испытала, всякий тихий уголок покажется раем. Что это Юрий Капитонович медлит, я не понимаю. Да деревня ли ему теперь? Ему покрасоваться хочется. И неудивительно, из ничего и в люди попал. Не искушай меня без нужды, возвратом нежности твоей. Это досада. Не налажу никак. Илья! Илья! Зайди на минутку! Наберу с собой в деревню романсов. И буду играть, да петь от скуки. Ходит цыган Илья. С праздником, дай Бог здоровья, счастлива. Илья, наладь мне, не искушай меня без нужды. Все сбиваюсь. Сейчас, барышня, сейчас. Хороша песня. Пинор надо. Второе колено делает больно, хорошо. А у нас беда. А, беда. Какая беда? Антон у нас есть, тенором поет. Знаю, один тенор есть, остальные басы. Какие басы, какие басы? А тенор один, Антон. Так что ж? Не годится в хор, хоть брось. Нездоров? Нет, здоров, совсем невредимый. Так что ж с ним? Пополам перегнуло, совсем на бок, вот так углом. Глаголями ходит другая неделя. Вот беда, вот беда. Теперь в хоре каждый лишний человек дорого стоит. А без тенора как быть? К доктору ходил. Доктор говорит, через неделю-другую отпустит, а нам теперь его надо. Да ты пой. Сейчас, барышня, сейчас. Тут секунда фальшивит. Вот беда, вот беда. В хоре надо браво стоять, а его на бок перевернуло. Да от чего это с ним? От глупости. От какой от глупости? Такая есть у нас глупость. Говорил, Антон, наблюдай эту осторожность, не понимай. Да ему не понимаю. Ну, не вам будь сказано, гулял. Да, ну что? Так гулял, так гулял. Говорю, Антон, наблюдай эту осторожность, не понимай. Вот беда. Теперь каждый человек 100 рублей стоит. Вот какое дело у нас. Какой прямой цыган был, а теперь кривой. Илья! Илья! Чего ты не играешь, сын? Мама! Саду ты треба? Иди! Парень приехал! А вы сам? Некогда, барышня, барин приехал. Какой барин? Какой барин? Ждем, не дождемся. Год ждали, вот какой барин. Илья, схватив фуражку, убегает. Лариса ходит по комнате, не в силах совладать с охватившим ее волнением. Кто ж вы-то приехал? Должно быть богатый. И, вероятно, Лариса холостой, коль цыгане так к нему обрадовались. Видно, как у цыгана живет. Ох, Лариса, не прозевали ли мы жениха? Куда торопиться-то? Ах, мама, ну мало, что ли, я страдала. Довольно унижаться. Эх, страшное слово сказал. Унижаться. Испугать, что ли, меня вздумала? Мы люди бедные, и нам унижаться-то всю жизнь. Так уж лучше унижаться с молоду, чтобы потом пожить по-человечески. Не могу. Тяжело. Невыносимо тяжело. А легко ты ничего не добудешь, так всю жизнь не останешь. Опять притворяться, опять лгать. Не притворяйся. И лги, счастье не пойдет за тобой, если ты сама от него бегаешь. Входит Карандышев. Харита Игнатьевна поспешно идет ему навстречу. Юлий Капитонович! Юлий Капитонович! А Лариса у нас в деревню собралась. Он и корзинку для грибов приготовила. Да. Сделай для меня милость. Поедемте поскорее. Я вас не понимаю. Куда вы торопитесь? Кто вас гонит? Ну, мне так хочется бежать отсюда. От кого бежать? Или вы стыдитесь за меня, что ли? Нет. Я за вас не стыжусь. Я не знаю, что дальше будет. Но пока что вы еще повода мне не подали. Так зачем бежать? Зачем скрываться от людей? Дайте мне время устроиться, опомниться, прийти в себя. Я рад, я счастлив. Дайте мне возможность почувствовать всю приятность моего положения. Повеличаться. Да, повеличаться. Я не скрываю. Я много, очень много перенес уколов для своего самолюбия. Моя гордость не раз была оскорблена. И теперь я хочу и вправе погордиться и повеличаться. А вы когда же думаете ехать в деревню? После свадьбы, когда вам угодно, хоть на другой день. Только венчаться непременно здесь. Чтобы не сказали, что мы прячемся. Потому что я не жених вам, не пара, а только та соломинка, за которую хватается утопающий. Так ведь последнее-то почти так, Юлий Капитонович. Вот это... Правда. Правду эту вы знаете только про себя. Пожалейте вы меня хоть сколько-нибудь. Пусть хоть посторонние-то думают, что вы любите меня. Что выбор ваш был свободен. Зачем это? Как зачем? Разве вы уж совсем не допускаете в человеке самолюбия? Самолюбие? Ах, так вы только о себе. Все себя любят. А когда же меня-то будет любить кто-нибудь? Доведете вы меня до погибели. Ну, полно, Ларис, что? Мама, я боюсь. Я чего-то боюсь. Ну, послушайте. Если уж свадьба будет здесь, то, пожалуйста, чтобы меньше народу было. Чтобы как можно тише, скромнее. Нет, нет, ты не фантазируй. Свадьба так свадьба. Я Агудалова, я нищенства не допущу. Да ты у меня заблестишь так, что здесь и не видывали. Да и я ничего не пожалею. Ну, я молчу. Да я вижу. Вижу, что я для вас кукла. Поиграете вы мной, взломаете, да и бросите. Вот и обед сегодня для меня обойдется недешево. А уж этот обед ваш я считаю совсем лишним. Напрасная трата. Да если бы он мне стоил вдвое, втрое, я бы не пожалел. И никому он не нужен. Мне нужен. Зачем, Юлий Капидонович? Лариса Дмитриевна. 3 года я терпел унижение. 3 года я сносил насмешки прямо в лицо от ваших знакомых. Надо же и мне, в свою очередь, посмеяться над ними. Что вы еще придумаете? Ссору, что ли, хотите затеять? Так мы с Ларисой и вовсе не пойдем. Ну, пожалуйста, не обижайте вы никого. Не обижайте? А меня обижать можно? Да успокойтесь. Никакой ссоры не будет. Все будет очень мирно. Я предложу за вас тост и поблагодарю вас публично за счастье, которое вы делаете мне своим выбором. Что вы отнеслись ко мне не так, как другие. Что вы оценили меня и поверили в искренность моих чувств. Вот и все. Вот и вся моя месть. И все это совсем не нужно. Нет уж, эти фаты одолели меня своим фанфаронством. Ведь не сами они нажили богатство. Что ж они им хвастаются по 15 рублей за порцию чаю бросают. И все это вы на бедного Васю нападаете. Да не один Вася, все хороши. Вы посмотрите, что в городе делается. Какая радость на лицах. Извозчики все повеселели. Скачут по улицам, кричат друг другу. Барин приехал, барин приехал. Половые в трактирах тоже сияют. Выбегают на улицу, из трактира в трактир перекликиваются. Барин приехал. Барин приехал. Цыгане с ума сошли. Все вдруг галдят, машут руками. У гостиницы съезд. Толпа народу. Сейчас в гостинице 4 цыганки в коляске разряженные подъехали. Поздравить с приездом. Чудо, что за картина. А барин, я слышал, промотался совсем. Последний пароходишко продал. Кто приехал? Промотавшийся кутила? Развратный человек. И весь город рад. Хороши нравы. Да кто приехал-то? Ваш. Сергей Сергеевич Паратов. Вот кто? Поедемте в деревню. Сейчас поедемте. Вот. Теперь ты не надо. Да что ты, Лариса, зачем от него прятаться? Он не разбор. Ну что вы меня не слушаете? Да ведь топите же, вы меня толкаете в пруд. Да ты сумасшедшая. Чего вы боитесь? Да я не за себя боюсь. А за кого же? За вас. О, за меня не бойтесь. Я в обиду не дамся. Попробуем только задеть меня, так увидит. Что вы, что вы? Сохрани бог. Это ведь не Вася. Вы поосторожней с ним, а то и жизни не рады будете. Карандышев вот. Подбегает к окну. Вот, извольте, видите, к вам подъехал. 4 иноходца в ряд и цыган на козлах с кучером, а? Какую пыль в глаза пускает. Ну, оно, конечно, никому вреда нет. Пусть тешится. А в сущности-то и гнусно, и глупо. Пойдемте. Пойдемте ко мне в комнату, мама. Прими сюда, пожалуйста, и отделайся от его визита. Лариса быстро уходит в свою комнату. За ней идет Карандышев, входит Паратов. Мгновение смотрит им вслед, затем устремляется к Харите Игнатьевне. Тетенька, ручку. Ах, Сергей Сергеевич. Ах, родной мой. Объятие желаете заключить? Можно. Каким ветром занесло? Проездом, вероятно. Нарочно сюда и первый визит к вам, тетенька. Благодарю. Как поживаете? Как дела ваши? Клить Бога нечего. Живу весело, а дела не важны. Сергей Сергеевич, скажите, мой родной, что это вы тогда так вдруг исчезли? Неприятную телеграмму получил, тетенька. Какую? Управитель мои и управляющие свели без меня домок мой в ореховую скорлупу. Своими операциями довели было дело до аукционной продажи. Все мои пароходики, все движимое и недвижимое имение. Так я полетел туда спасать свои животишки. И, разумеется, все устроили и все спасли? Никак нет. Устроил, да не совсем. Брешь порядочный осталась. Впрочем, духу не теряя, веселого расположения не утратил. Вижу, что не утратил. На одном потеряем, на другом выиграем. Вот наше дело какое. А на чем выиграть собираетесь? Новый оборот завели? Что вы, не нам, легкомысленным джентльменам, новые обороты заводить. За это в долговое отделение, тетенька. Хочу продать свою волюшку. Понимаю. Выгодно жениться хотите. А во сколько вы цените вашу волюшку? Полмиллиона. Порядочно. Дешевле, тетенька, нельзя. Расчету нет, себе дороже, сами знаете. Молодец, мужчина. Тема возьмите. Эдкий сокол. Глядеть на тебя да радоваться. Очень приятно слышать от вас. Ручку, пожалуйста. Но покупатели, то есть покупательницы-то есть? Поискать? Так найдутся. Извините за нескромный вопрос. Или очень нескромный, не спрашивайте, я стыдлив. Да полностью шутить, ты есть невеста или нет? А если есть, то кто она? Хоть зарежьте, не скажу. Ну, как знаешь. Я бы желал засвидетельствовать свое почтение Ларисе Дмитриевне. Могу я ее видеть? А чего же? Я ее сейчас пошлю к вам. Агудалов берет коробочку с драгоценностью, улыбаясь, протягивает ее Паратову. Ну вот, Сергей Сергеевич, завтра рождение Ларисы. Хотелось бы подарить ей эти вещи, да денег много не хватает. Ах, тетенька, тетенька, поди человек с трех взяла. Я завтра сам привезу подарок. Ах, проказник. Получше этого. Хорошо. Я позову к вам Ларису. Харита Игнатьевна выходит. Паратов взволнованно ходит по комнате. Затем подходит к окну, останавливается. Из своей комнаты тихо выходит Лариса. Заметив Паратова, она медленно приближается к нему. Услышав ее шаги, он оборачивается. Они молча смотрят друг на друга. Не ожидали? Нет. Теперь не ожидала. Я ждала вас долго, но уже давно перестала ждать. Отчего же перестали ждать? Не надеялась дождаться. Вы скрылись так неожиданно. И ни одного письма. Я не писал потому, что не мог сообщить вам ничего приятного. Я так и думала. И замуж выходит? Да. Замуж. А позвольте спросить вас, долго вы меня ждали? А зачем вам знать это? Мне не для любопытства, Лариса Дмитриевна. Меня интересует чисто теоретически соображения. Мне хочется знать, скоро ли забывает женщина страстно любимого человека? на другой день после разлуки с ним, через неделю или через месяц, имел ли право Гамлет сказать своей матери, что на башмаков еще не хватило и так далее? На ваш вопрос я вам не отвечу, Сергей Сергеевич. Можете думать обо мне, что вам угодно. О вас я всегда буду думать с уважением. Но женщины вообще после вашего поступка многое теряют в глазах моих. Да какой мой поступок? Вы ведь ничего не знаете. Эти кроткие нежные взгляды, этот сладко-любовный шепот, эти вздохи. И все это через месяц повторяется другому, как выученный урок. О, женщины! Что женщины? Ничтожество вам имя. Ах, как вы смеете так обижать меня? Разве вы знаете, что я после вас полюбила кого-нибудь? Вы уверены в этом? Я не уверен, но полагаю. Для того, чтобы так жестоко упрекать, нужно знать, а не полагать. Вы выходите замуж. Ну что меня заставило? А если дома жить нельзя? Если во время страшной смертельной тоски заставляют любезничать, улыбаться, навязывают женихов, на которых без отвращения смотреть нельзя? Если в доме скандалы, если нужно бежать из дому и даже из города. Лариса, так вы? Ну что я? Ну что вы хотели сказать? Извините, я виноват перед вами. Так вы еще не забыли меня? Вы меня еще любите? Ну скажите, будьте откровенны. Конечно. Да, нечего и спрашивать. Благодарю вас. Благодарю. Вам только это и нужно было? Вы человек гордый. Уступить вас я могу. Я должен по обстоятельствам. Но уступить любовь вашу было бы для меня тяжело. Неужели? Если бы вы предпочли мне кого-нибудь... Вы оскорбили меня жестоко, и я не скоро бы простил вам это. А теперь? А теперь я на всю жизнь сохраню самые приятные воспоминания о вас, и мы расстанемся как лучшие друзья. Значит, пусть женщина плачет, страдает, только бы любила вас. Что делать, Лариса? В любви равенства нет, это же не мной заведено. В любви иногда приходится и плакать. И непременно женщине. Уж разумеется, не мужчине. Почему? Да очень просто. Потому что если мужчина заплачет, так его бабой назовут. А эта кличка для мужчины хуже всего, что только может изобрести ум человеческий. А как бы любовь-то была бы равная с обеих сторон. Слез-то бы не было. А бывает это когда-нибудь? Изредка случается. Но это ж какое-то кондитерское пирожное выходит, какое-то безе. Сергей Сергеевич, я сейчас сказала вам то, чего не должна была говорить. Я надеюсь, что вы не употребите во зло моей откровенности. Помилуйте, за кого вы меня принимаете? Я, Ларис Дмитриевна, человек с правилами. Брак для меня дело священное. Я этого вольнодумства терпеть не могу. А позвольте узнать, ваш будущий супруг, конечно, наделен многими достоинствами. Нет. Одним только. Немного. Зато, дорогим. А именно? Он любит меня. Да, действительно, дорогим. Это для домашнего обихода очень хорошо. Громко напевая, чтобы предупредить Ларису, входит Фарита Игнатьевна. За ней Карандышев. Позвольте вас познакомить. Юлий Капитонович Карандышев, Сергей Сергеевич Фараж. Мужа знакомы. Человек с большими усами и малыми способностями. Прошу любить и жаловать. Старый друг Харит Игнатьевны и Ларис Дмитриевны. Очень приятно. Сергей Сергеевич у нас в доме как родной. Очень приятно. Вы не ревнивы? Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не подаст мне никакого повода быть ревнивым. Да ведь ревнивые люди ревнуют без всякого повода. Я ручаюсь, что Юрий Капитонович меня ревновать не будет. Да, конечно. Но если... О, да. Это было, вероятно, что-нибудь очень ужасное. Господа, господа, что вы затеяли? Неужели нет других разговоров, кроме ревности? Мы, Сергей Сергеевич, скоро едем в деревню. От прекрасных здешних мест? Что же вы находите здесь прекрасно? Ведь это как кому? На вкус, на цвет образца нет. Правда, правда. Кому город нравится, а кому деревня? Тетеньку, всякому свой вкус. Один любит арбуз, а другой свиной хрящ. Ах, проказник! Откуда вы сейчас пословицу знаете? С бурлаками водился, тетенька, так русскому языку выучиться. У бурлаков учиться русскому языку. А почему же у них не учиться? Да потому что мы считаем их. Кто это мы? Мы, то есть образованные люди, а не бурлаки. Ну так чем же вы считаете бурлаков? Я судохозяин и должен вступиться за них. Я сам такой же бурлак, как они. Мы считаем их образцом грубости и невежества. Паратов медленно подходит к Карандышеву и, остановившись против него, вдруг резким движением бросает на пол свою фуражку. Карандышев вздрагивает и отступает на шаг. Далее, господин Карандышев. Все. Больше ничего. Нет, не все. Вам нужно просить у меня извинения. Мне извиняться? Да уж, нечего делать надо. Ну да с какой стати? Это мое извинение. Но. Отвилять нельзя. Господа, что? Не беспокойтесь, я за это на дуэль не вызову. Ваш жених цел останется. Я только его поучу немного. У меня правило никому ничего не прощать. А то страх забудут, забываться стану. Что вы делаете? Просите извинения сейчас. Я вам приказываю. Кажется, пора знать меня. Уж если я кого хочу поучить, так на неделю дома забираюсь, да казнь придумаю. Я не понимаю. Так выучись прежде понимать. А потом разговаривай. Сергей Сергеевич, я на колени брошусь перед вами. Но ради меня извините его. Благодарите Хариту Игнатьевну. Я вас прощаю. Только, мой родной, разбирайте людей. Я еду, не свищу, а наеду, не спущу. Да. Не возражайте, не возражайте, а то я с вами поссорюсь. Лариса, вели подать шампанского. И налей им по стаканчику, пусть выпьют мировую. И уж, господа, пожалуйста, не ссорьтесь больше. Я женщина мирного характера, люблю, чтобы у меня все было дружно, согласно. Я сам человек мирного характера, курицу не обижу. Я никогда первый не начну, за это я вам ручаюсь. А, Юрий Капитонович, вы еще молодой человек, вам надо быть поскромнее. Горячиться не следует. Вот, извольте-ка пригласить Сергея Сергеевича на обед. Извольте-ка непременно. Нам с Ларисой очень приятно быть с ним вместе. Я и сам хотел. Сергей Сергеевич, угодно вам будет откушать у меня сегодня? С удовольствием. Входит Лариса. За ней лакей с бутылкой шампанского и бокалами. Лариса разливает вино и протягивает бокалы Парашеву и Карандышеву. Господа, прошу покорно. Прошу вас. Ваша просьба для меня равняется приказу. Вот и вы берите пример, Сергей Сергеевич. Про меня нечего и говорить. Каждое слово Ларисы Дмитриевны для меня закон. Входит Выживатов. Где шампанское, там и мы, каково чутье. Харита Игнатьевна, Лариса Дмитриевна, позвольте белокурому в комнату войти. Какому белокурому? Сейчас увидите. Войди, белокур! Входит Робинзон. Он во фраке и белых перчатках. Честь тебе представить вам нового друга моего, лорд Робинзон. Очень приятно. Целуй ручки. Ну, милорд, теперь поди сюда. Что вы как командуете вашим другом? Он почти не бывал в дамском обществе, так застенчив. Он все больше путешествовал по воде и по суше. А вот недавно совсем был одетел на необитаемом острове. Позвольте вас познакомить, господа. Лорд Робинзон, Юлий Капитонович Карандов. Вы уже давно выехали из Англии? Yes. Я его слово три по-английски выучил, да, признаться, и сам-то немного больше знаю. Ну, что ты на вино-то поглядываешь? Харита Игнатьевна, можно? О, сделайте одолжение. Англичане ведь целый день пьют вино с утра. Неужели вы целый день пьете? Yes. Они три раза завтракают, а потом обедают с 6 часов до 12. Возможно ли? Yes. Ну, наливай. Инфиню пенис. Пригласите его на обед. Мы с ним везде вместе, я без него не могу. А как его зовут? Да ведь кто ж их зовет по имени? Лорд, милорд? Разве он лорд? Ну, конечно, не лорд, но они так любят. Это просто сэр Робинзон. Сэр Робинзон, прошу покорно откушать меня сегодня. I thank you. Харита Игнатьевна, я отправляюсь домой, мне нужно похлопотать кое о чем. Хорошо. Я вас жду, господа. Честь имею кланяться. Да и нам пора уже. По дороге нужно отдохнуть. К обеду приготовить. Подождите, господа, не все вдруг. Подождите. Агудалова и Лариса выходят вслед за Карандышевым. Робинзон, сразу потеряв всю свою важность, с хохотом падает в кресло. Понравился вам жених? Чему тут нравится? Да. Кому он может понравиться? Еще разговаривает. Ну, сладче. Разве было что? Да был разговор небольшой. Тоже топорщиться начал, как и человек. Ну, подожди, мой друг, я над тобой, мой друг, сыграю в штуку. Какая мысль блестящая! Ну, Робинзон, тебе предстоит работа трудная. Старайся. Что такое? А вот что, господа, а? Идут, после скажу. Честь имею, кланяться. До свидания.